Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, в эфире «Геополитический пульс». Уходящая неделя была достаточно богата на разного рода события. В Брюсселе обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном и гуманитарную ситуацию у нас в Арцахе. Встреча прошла под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Здесь особый интерес представляет заявление Мишеля, которое вызвало гнев действительно армянской, нормальной армянской аудитории, особенно в Арцахе. Например, говоря о регулировании конфликта, сей господин заявил следующее. Во-первых, признал территориальную целостность Азербайджана вместе с Арцахом, что является грубейшим нарушением вообще всех моральных норм. Во-вторых, говоря о гуманитарных вопросах, фактически уравнил дорогу из Ахдама с Лачинским или Бердзурским коридором, что также является неприемлемым для нас. Говоря о политических вопросах, о безопасности, он заявил следующее, что Евросоюз всячески поддерживает контакты между Баку и представителями армян, живущих в бывшей НКАО, Нагорно-Карабахской автономной области. Ну, естественно, подобного рода заявления не вписываются ни в какие рамки. Евросоюз, будучи одним из бастионов демократии, так называемых бастионов, поборником прав человека, фактически превратился в какой-то геополитический объект, даже не субъект, который сам грубейшим образом нарушает права человека, демократию и так далее. Оставим в стороне все это. Эмоции нам не нужны, надо просто показать Мишелю его место и сказать, что это для нас неприемлемо. МИД России сделал достаточно жесткое заявление. Так они заявили, что Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, что кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Да, это так, к сожалению. И мы никого не должны винить. Кстати, российский МИД указал это, что ситуация углубляется гуманитарная, кризисная, и это может повлечь за собой самые драматические последствия. В какой-то степени это является также результатом вот этих акций протеста, которые происходят у нас в Арцахе. Кстати, там также заявили, что не надо, значит, перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Тоже намек Армении, и это очень правильный намек. Потому что это недопустимо признать Азербайджан в границах до начала Карабахского движения. Это просто позор. Но имеем то, что имеем. Кстати, заявление МИД России было очень плохо воспринято в Азербайджане. Те заявили, что это вызывает непонимание и разочарование. Достаточно жестко отреагировал на некоторые заявления азербайджанских депутатов, в частности, некого Гударата Гасангулиева, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Он заявил, что, во-первых, требования о выводе миротворцев из Карабаха абсолютно безответственны. Потом заявил, что вот заявление этого Гасангулиева относительно того, что Россия не хочет мира на Южном Кавказе и заинтересована в продолжении кровавого конфликта, это значит просто ненормальное заявление, и они ждут официальной позиции Баку. Имеем то, что имеем. Кстати, Ильхам Алиев очень высоко оценил посреднические усилия Шарля Мишеля и назвал это эффективным форматом. Ну, конечно, тем более, что Шарль Мишель всячески поддерживает Азербайджан. Более того, в Баку с официальным визитом приехал президент иракского Курдистана Нечирван Барзани. Его приняли как главу государства. Это действительно так и есть, хотя они являются курды. Курдистан является автономным образованием в Ираке, но они фактически де-факто независимы. Поэтому одним можно, другим нет. Да? Вот с нами даже не хотят на равных встречаться, а курдского президента принимают. Кстати, вот этот визит очень негативно восприняли, в частности, в Иране. Владимир Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за постоянную помощь, оказываемую Украине. Естественно, во время нынешней недели самым таким драматическим событием было опять украинский геополитический театр. Украинцы очередную атаку произвели на Крымский мост. Есть жертвы, несколько дней не было сообщения. Россия ответила мощнейшими ударами по всей территории Украины. Есть очень много разрушений, особенно инфраструктуры. Дмитрий Медведев заявил, что с террористами надо бороться не санкциями, а только языком силы и действиями силы. И надо сделать все возможное, чтобы уничтожить террористическое руководство. Были также массированные обстрелы, как уже было сказано, Одессы, Херсона, других городов. Более того, Россия вышла из зерновой сделки. И с 00 часов 20 июля считает все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками груза военного назначения. Это очень опасное заявление и жесткое заявление. Кстати, Запад не намерен отказываться от помощи Украине. США заявили о предоставлении очередного транша в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов в Украине. Но Белый дом также заявил, что будут поставлены истребители F-16 до конца года. Хотя они вряд ли изменят ход конфликта. Вот интересное заявление. Украина также ждет поставки турецких самоходных гаубиц Т-155 «Фертина». Даже Тайвань посылает оружие Украине. Правда, по китайским источникам, а посредственно посредством США. А вот глава Ми-6 внешней разведки Великобритании с заявлением выступил, где призвал российских граждан сотрудничать с британской разведкой, чтобы вместе бороться против сил российского государства. Интересное заявление. И странное в какой-то степени. Но не так все просто и однозначно. На Западе все больше обороты берет антиукраинские настроения. Так известный актер Элайджа Вуд, который сыграл главную роль в трилогии «Властелин колец», заявил, что да, необходимо помочь Украине, но вылечив Зеленского от наркомании и алкоголизма. Элайджа Вуд достаточно богатый человек, у него нету проблем с деньгами, с финансами, но вот подобного рода заявления показывают, что там ситуация тоже действительно уже все устают от процессов. Во время проходящей недели достаточно серьезные трения были между Тегераном и Москвой, которые, по всей видимости, уже нормализовались. Так, Тегеран выразил протест Москве из-за заявления, которое подписала Россия по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. В частности, не понравился иранцам один пункт, в котором страны поддержали подход Объединенных Арабских Эмиратов к мирному решению вопроса о трех островах в Ормузском проливе. Это Абу-Муса, Большой Тумбе и Малой Тумбе, которые Иран считает своими. Иран выступил с достаточно жестким заявлением, выступил, в частности, министр иностранных дел. Затем прошла встреча, телефонный разговор между министром иностранных дел России и Ирана, и, по всей видимости, вопрос решен. Действительно, Восток – дело тонкое. Надо очень осторожно подходить, особенно к Ирану. Это не то государство, оно не любит шуток. Кстати, в Иране после вот таких заявлений сразу соединили треть острова Персидского залива с родиной оптическим волокном. Фото и видеоматериалы могут сейчас беспрепятственно в огромном, значит, масштабе и в большой скорости доставляться на эти острова. Прекрасно. Грузия заявила, что в сентябре месяце, наверное, в конце августа, начале сентября начнут производить польские беспилотники. Как разведывательные беспилотники, так и камикадзе. А Казахстан планирует закупить турецкую бронетехнику на сумму более 3 триллионов тенге. Но это около 4,5 миллионов долларов. В частности, бронетранспортеры «Арма». Кстати, эксперты Казахстана говорят, что отечественные аналоги будут стоить на 40% дешевле. Если такая сделка происходит, то это или коррупционный какой-то механизм, или же одно из проявлений пантюркизма. Посмотрим. Турция заявила, что поддерживает географическое расширение НАТО. Кстати, турки и Саудовская Аравия подписали договор о поставке байрактаров армии Саудовской Аравии. В Японском море идут совместные военные учения Китая и России. Очень такие мощные и масштабные. А президент Турции Эрдоган заявил, что все должны понять, что федеральное государственное устройство на Кипре невозможно. Что надо признавать турецкий Кипр. Что интеграция, реинтеграция невозможна. Очень больно все это видеть и слышать, особенно видя, что происходит у нас. Какое отношение к Карабаху, в частности, и со стороны некоторых армянских кругов. Интересные события произошли в Молдове. Так, Гагаузии руководителем избрано Евгению Гуцу, которую Кишиневы считают пророссийским политиком. Но в любом случае, Гагаузия очень интересная страна. Гагаузы – это турки, тюркоязычные население, но они православные. И там Турция тоже постоянно хочет свои позиции укрепить. Если они укрепят, то это может поменять баланс в Северном Причерноморье. Посмотрим. Интересные события происходят. Надо следить и представлять вашему вниманию. Держитесь, не падайте духом, дорогие друзья, братья и сестры. Храни Господь нашу страну и наш народ.